«Мне-то ты зачем это рассказываешь?» — сердито пробурчал Ренат, с трудом сдерживая негодование. Вранье Ильи раздражало, особенно такое изощренное и вероломное. «Затем!» — веско припечатал Бершев. «Знаю я от тебя, с твоей правдивостью ляпнешь что-нибудь отличное от придуманного мной, а я потом разгребай, ляпну. Как же!» — хмыкнул ученый. «Ты же мне, Кнея, то есть Айрин, лезть запретил?» «Ага, запретил. Только...» Вроде ласково начал Илья и тут же резко изменил интонацию, буквально выкрикнув. «Только ты все равно вмешиваешься. Кто тебя просил туфли приносить, а?» «Я же всего лишь принес», — вжав голову в плечи, робко оправдывался Ренат. «Вернул вещь нынешней хозяйки тела. Не собирался ничего говорить». «На-на!» — скептически скривился Бершев. «Так я и поверил. Мог бы мне передать. Незачем было делать это лично. В общем, по-хорошему предупреждаю, если не получится уклониться от встречи и промолчать, хотя бы придерживайся моей версии происходящего. Узнаю, что ты меня подставил». Голос стал приглушенным, угрожающим, а взгляд не обещал ничего хорошего, и потому в продолжении фразы необходимости не было. «Еще скажи, что я собирался занять твое место защитника и очаровать иномерянку», — вздохнул Ренат. «В твою дурную голову и не такое может прийти. Делать мне больше нечего, как обхаживать попаданку. Я безвылазно сижу в лаборатории, и у меня непочатый край работы, в отличие от некоторых. Моя голова, может, и дурная, зато умеет зарабатывать и обеспечивать нас стабильным доходом. По крайней мере, эта лаборатория исключительно ее заслуга, то есть моя», — презрительно бросил Бершев, поднимаясь с кресла. Видимо, сказал все, что хотел. Окинув взглядом обстановку и оставшись довольным, пошел на выход. Останавливать его Ренат не стал, как и спорить. Хотя ответ на вопрос, что первостепенно финансы или ум, был бы однозначным. Впрочем, не в случае с Ильей. Ведь тот привел бы иной аргумент. Где бы был ум Рената без финансов? Любое исследование требует средств, а если их нет... Чуть не забыл. Уже в дверях спохватился Бершев. Давай-ка мне ключ от палаты Неи. Второй, который ты зачем-то припрятал. Кстати, зачем? Всего лишь забрал, чтобы уборщица не вломилась в комнату. В очередной раз вынужденно оправдывался Ренат, отдав требуемое. И с облегчением вздохнул, едва дверь закрылась окончательно. Вот ведь упертый тип вбил себе в голову дурацкую идею и совсем с катушек съехал. А ведь раньше был адекватный, советовался, прежде чем что-то сделать, и настолько сильно не выпячивал собственные заслуги. Всегда дипломатично отмечал, что в достижении цели важны совместные усилия. Доверял и к угрозам не прибегал. Махнув рукой на странности, произошедшие с Бершевым, и отбросив бессмысленные сетования, ученый вернулся к своей работе. Скрупулезно сортировал поступающую с датчиков информацию, анализировал и отбирал значимую. Уточнял координаты мест попадания и вносил изменения в каталог миров, в которых уже побывали испытуемые. Это ведь только со стороны путешествия сознания казались легкой задачей. В реальности все обстояло намного сложнее. Требовало новых внедрений добровольцев, постоянного изучения, фиксации и контроля. Вспомнив о последнем, пусть и неофициальном наблюдении за подселенкой в тело Неи, Ренат открыл соответствующую запись. Сутки на Земле — это приблизительно полутора суток в том ином мире. Более чем достаточно, чтобы накачанная снотворным Айрин проснулась. «Нея, как вы себя чувствуете?» Врач заботливо всматривался в лицо пациентки через прозрачную перегородку бокса. «Никак», — бесцветно прошептала девушка, отворачиваясь к другой стене. «Видеть никого не хочу». «Ай-ай, как нехорошо!» — пожурила женщина, переглянувшись со своей ассистенткой. «А я думала, на поправку идете. Жаль. Придется расстроить Медре Олерия Найлера и сказать, что вы его не примете». «Любимый?» — восторженно воскликнула самозванка, подскакивая на лежанке и буквально выдавливая ладонями упругий материал перегородки. «Видите, он пришел за мной, а вы не верили. Я должна с ним поговорить». «Хорошо, хорошо», — улыбнулась ее горячности врач. «Но, Нея, мы надеемся на ваше благоразумие. Не доводите себя до нового срыва». «Какой еще срыв? Моя жизнь изменится к лучшему. Так и быть, я приглашу вас на свадьбу». За несколько минут ожидания она извелась в нетерпении. Судорожно провела рукой по голове, приглаживая растрепавшиеся волосы. Бормоча что-то недовольное внешнем виде больничной одежды, оправила короткую непримечательную тунику блеклого цвета слоновой кости. Покусала губы, надеясь, что они станут ярче. А отсутствие помады не повод выглядеть некрасиво. Едва в раскрывшийся проем шагнул мужчина, подалась к нему и замерла, натолкнувшись на всю ту же прозрачную преграду. «Привет!» — неприязненно буркнул вошедший, останавливаясь в паре шагов от нее. «Привет!» — растерянно пробормотала Айрин, не понимая его поведения. «Это же он! Тот самый жених, что был на свадьбе! Тот самый, что отдыхал на пляже с другом!» «Почему же так отстраненно себя ведет? По имени не назвал, пусть даже чужому. Может, боится разоблачения и огласки?» Последнее, кстати, могло иметь место, ведь одна из женщин-врачей осталась стоять в проеме и следила за ними. «Мне сказали, у тебя эмоциональный срыв», — все так же скованно продолжал посетитель. Оглянулся на наблюдательницу и сдержанно попросил. «Мы можем поговорить наедине?» «Павел!» Жалобно начала было Айрин, едва дверь за женщиной закрылась. «Тссс!» — зашипел тот, оглядываясь. «Думай, что говоришь! Решила испортить мне жизнь?» «Нет, нет, что ты! Я не хотела ничего плохого! Забери меня отсюда!» «Даже не смей просить о подобном! Не хватало еще нянчиться с тобой! Я хочу наслаждаться жизнью! Не желаю снова взваливать на себя то, от чего сбежал!» «Не понимаю!» — пожаловалась Вайс. «Чем этот мир кажется тебе лучше?» «А ты разве не в курсе?» Удивленно поднял изящные брови собеседник. «Разве тестовых перемещений не проходила?» «Только одно. Я к тебе торопилась». Признаваясь, виновато потупилась Айрин. «Идиотка!» Прошептал мужчина, потрясенно закатив глаза к потолку. «Хорошо, тогда слушай и запоминай. Я сделал выводы из прошлого образа жизни. Меня уже тошнило от необходимости в поте лица годами зарабатывать миллионы, которые моя дражайшая женушка могла выбросить на ветер за день. И я был в восторге, когда узнал о существовании сирены и возможности переселения в другой мир». «Дело только в жене?» — встрепенулась Вайс. «Павлик, это же глупо! Мог бы все мне рассказать, мы бы сбежали, нашли способ, чтобы твоя жена ничего не узнала. Моих денег хватило бы на первое время, и чтобы ты снова наладил бизнес, допустим, под другим именем». «Ты так ничего и не поняла», — покачал головой мужчина. «Меня достало каждый день проводить в борьбе и соперничестве. Надоело грызть глотки конкурентам и удерживать завоеванные позиции. Я хочу спокойной, размеренной жизни, где меня ценят не за толщину кошелька, связи и хватку, а просто за то, что я есть. Айрин, здесь другой менталитет. Я имею высокий статус, не прикладывая для этого никаких усилий. Я важен потому, что телу от природы даны особые способности. Этому не нужно учиться, я интуитивно управляюсь с ними. Врожденный талант позволяет безбедно существовать и пользоваться всеми благами цивилизации. Меня просят, даже не требуют, понимаешь? Лишь просят его применять и платят за это хорошие деньги. Да, последнее только при условии женитьбы. Однако жена берет на себя полную ответственность за психологический комфорт в семье, рационально подходит к имеющемуся бюджету, и потребности мужа для нее на первом месте. Здесь мужчины на особом счету. Их оберегают и обхаживают. потому что иначе производство и транспорт остановятся, а экономика рухнет». «А как же я?» — растерялась Вайс. «Я стану хорошей женой, обещаю». «Ты? Ты не сможешь, Айрин. Ты избалованная, навязчивая дурочка, которой наплевать на мое мнение. Готова влезть, куда не просят, лишь бы исполнились твои прихоти. Ты ни черта не знаешь об этом мире. Не имеешь ни малейшего представления, как правильно наладить быт. Это мне придется с тобой носиться, как с писаной торбой. Какой в этом смысл, если я желаю, чтобы все было с точностью да наоборот? Зачем тогда пришел?» С трудом сдержав слезы и проигнорировав оскорбление, зло бросила Вайс. «Совесть замучила». «Пришел предупредить, чтобы ты не вздумала брякнуть, что я не местный». «Им?» — он бросил выразительный взгляд на дверь. «Совершенно незачем знать правду». «Думаешь, мне поверят?» Выражая презрение к его страхам, скривилась Айрин. В этом новом, совершенно не похожем на землянина человеке, она не узнавала своего прежнего Павлика. «Поверят, не поверят, неважно. Я не хочу рисковать и проверять это на собственной новенькой шкуре. Она мне дорого досталась, и она мне нравится». Мужчина с видимым удовольствием осмотрел себя и провел ладонями по телу, приглаживая тунику. «К тому же другой оболочки я уже не получу. И тебе не советую свою истинную суть афишировать. Либо в психушке окажешься, либо тебя просто прибьют по-тихому, посчитав шпионкой. Не докажешь обратного». «Я не хочу ничего доказывать», — не выдержав, всхлипнула Вайс, хватаясь за голову. «Я не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, в свое прежнее тело». «Которого больше нет. Ты знала, на что идешь». «Я замуж собиралась. А как же я тут буду без тебя?» «Раньше надо было думать. Не бросаться, очертя голову, в неизвестности, а рассчитать все варианты будущей жизни. Выбрать тело, профессию». «Да какая разница? Училась-то она. Я все равно ничего не умею». «Разберешься. Времени у тебя много». «Тебе легко говорить. Устроился на готовеньком». «Никто не мешал тебе поступить так же. А еще лучше не лезть, куда не просят. Сама заварила кашу, сама и расхлебывай. Чем была плоха твоя прежняя жизнь?» «Там не было тебя. Хотела встретиться». «Встретила? Успокоилась? Так отстань от меня раз и навсегда. Забудь, что я вообще существую». «Ты не можешь так со мной поступить». «Это еще почему? Я тебя сюда не звал. Хватит перекладывать ответственность на других. Научись самостоятельности. И повзрослей. Здесь без этого тебе не выжить». Не обращая внимания на гневное сопение, мужчина отвернулся и шагнул к двери. Однако, если он надеялся, что Айрин присмиреет и придет к правильным выводам, то определенно ошибся, потому что сквозь стиснутые зубы раздалось едва слышное «пожалеешь». Да уж, Ренат, в отличие от Соколова, прекрасно разобравший угрозу, покачал головой. Кажется, жизнь у переселенца скоро окончательно полетит под откос. Зря он так жестко с девушкой обошелся. Говорил-то правду, конечно, но опрометчиво. Вайс не из тех, кто забывает оскорбления. Отомстит же. За неимением иных целей будет стремиться только к этому. Даже ценой собственного благополучия и безопасности. Она ведь столь же упертая, как и Бершев. Черт! Перед клиентом стыдно, ведь тот спрашивал, какова вероятность встретить в новом мире земляка. И Ренат заверил, нулевая, потому что точно знал, Соколов там первый переселенец. Кто мог предположить, что появится еще один, то есть одна? Ощутив очередной приступ мук совести, ученый с трудом заставил себя успокоиться и отбросить моральные терзания. В конце концов, клиент сам виноват. Ведь это он нарушил правила и оставил на земле информацию о своем участии в проекте «Сирена». Так что какие претензии могут быть к организаторам? Вот именно, никаких. Привычно сбросив запись в архив, Ренат сосредоточился на работе, отложенной на время незапланированного просмотра.